Глава вторая. Однажды, наскоро попив чаю, кое-как собрав книги, я побежал в школу. По дороге встретил Тимку Штукина, одноклассника, маленького вертлявого человечка. Тимка Штукин был безобидным и безответным мальчуганом. Его можно было треснуть по башке, не рискуя получить сдачи. Он охотно доедал бутерброды, остававшиеся у товарищей. Бегал в соседнюю ловчонку покупать сайки к училищному завтраку и, не чувствуя за собою никакой вины, испуганно затихал при приближении классного наставника. У Тимки была одна страсть. Он любил птиц. Вся каморка его отца, сторожа кладбищенской церкви, была заставлена клетками с печушками. Он покупал птиц, продавал их, выменивал, ловил сам силком или западнями на кладбище. Однажды ему здорово влетело от отца, когда купец Синюгин, завернув на могилу своей бабушки, увидел на каменной плите памятника рассыпанную приманку из конопляного семени и лучок, сетку с протянутой бичевой. По жалобе Синюгина сторож надрал вихры мальчугану, а наш законоучитель, отец Геннадий, во время урока закона Божьего сказал неодобрительно: «Памятники ставятся для воспоминания об усопших, а не для каких-либо иных целей. И помещать на памятниках капканы и прочие посторонние приспособления не подобает, грешно и богохульно». Тут же он привел несколько случаев из истории человечества, когда подобное богохульство влекло за собой тягчайшие кары небесных сил. Надо сказать, что на примеры отец Геннадий был большой мастер. Мне кажется, что если бы он узнал, например, что на прошлой неделе я ходил без увольнительной записки в кино, то, порывшись в памяти, наверняка отыскал бы какой-нибудь исторический случай, когда совершивший подобные преступления понес еще всей жизни заслуженное божеское наказание. Тимка шел, насвистывая дроздом. Заметив меня, он приветливо заморгал и в то же время недоверчиво посмотрел в мою сторону, как бы пытаясь определить, подходит к нему человек запросто или с какой-нибудь каверзой. — Тимка, а мы на урок опоздаем, — сказал я. — Ей-богу, опоздаем. На урок, может быть, еще нет, а уж на молитву обязательно. — Не заметят, — сказал он испуганно и в то же время вопросительно. — Обязательно заметят. — Ну что же, без обеда оставят только и всего. Умышленно, спокойно поддразнивал я, зная, что Тимка беда, как боится всяких выговоров и замечаний. Тимка съежился и, прибавляя шаг, заговорил огорченно. — А я тут при чем? Отец пошел церковь отпирать. Меня дома на минутку оставил, а сам вон сколько, и все из-за молебна. По Вальке из Пагини мать приезжала служить. — Как по Вальке из Пагини? — разинул я рот. — Что ты? Разве он помер? Да не за упокой молебен, а об отыскании. — О каком еще отыскании? — с дрожью в голосе переспросил я. — Ты что меришь, Тимка? Я у тебя сейчас стресну. Я, Тимка, не был вчера в школе, у меня вчера температура. Пинь-пинь, тарарах, тиу, засвистел Тимка синицей и, обрадовавшись, что я ничего еще не знаю, подпрыгнул на одной ноге. А ведь верно, ты вчера не был. Ух, брат, а что вчера было-то? Что было? Да что ж было-то? А вот что. Сидим мы вчера. Первый урок у нас французский. Ведьма глаголы на «этр» задавал. «Ле верб», «але», «ареве», «антре», «ресте», «тамбе». Вызвала к доске Раевского. Только стал он писать «ресте», «томбе». Как вдруг отворяется дверь, и входит инспектор. Тимка зажмурился. «Директор!» Тимка посмотрел на меня многозначительно. «И классный наставник». Когда мы сели, директор говорит нам: «Господа, у нас случилось несчастье. Ученик вашего класса Спагин убежал из дому, оставил записку, что убежал на германский фронт. Я не думаю, господа, чтобы он это сделал без ведома товарищей, Многие из вас знали, конечно, об этом побеге заранее, однако не потрудились сообщить мне. Я, господа, и начал, полчаса говорил. У меня сперло дыхание. Так вот оно что! Такое происшествие, такая поражающая новость! А я просидел дома, будто по болезни, и ничего не знаю. И никто, ни Яшка Цукерштейн, ни Федька Башмаков не зашел ко мне после уроков рассказать. Тоже товарищи. Когда Федьке нужны были пробки от пугача, так он ко мне, а тут на-ка. Тут половина школы на фронт убежит, а я себе как идиот сиди. Я бурей ворвался в училище, на бегу сбросил шинель и, удачно увильнув от надзирателя, смешался с толпой ребят, выходивших из общего зала, где читалась молитва. Следующие дни только и было толков, что о геройском побеге Вальки Спагина. Директор ошибался, высказывая предположение, что, вероятно, многие были посвящены в план побега Спагина, но положительно никто ничего не знал. Никому не могла даже прийти мысль, что Валька Спагин убежит. Такой тихоне был. Ни в одной драке, ни в одном налете на чужой сад за яблоками не участвовал. Штаны с него всегда сваливались. Ну, словом, размазня размазней. И вдруг такое дело. Стали мы между собой обсуждать, допытываться друг у друга. Не замечал ли кто каких-либо приготовлений? Не может же быть, чтобы человек вдруг сразу ни с того ни с сего вздумал, надел картуз и отправился на фронт. Федька Башмаков вспомнил, что видел у Вальки карту железных дорог. Второгодник Дубилов сказал, что встретил недавно Вальку в магазине, где тот покупал батарейку для карманного фонарика. Больше сколько ни допытывались, никаких поступков, указывающих на подготовку к побегу, припомнить не могли. Настроение в классе было приподнятое. Все бегали, бесновались, на уроках отвечали не в попад, и количество оставленных без обеда возросло в эти дни вдвое против обыкновенного. Прошло еще несколько дней, и вдруг опять новость. Сбежал первоклассник Митька Тупиков. Училищное начальство всполошилось всерьез. «Сегодня на уроке закона Божьего беседа будет», — по секрету сообщил мне Федька насчет побегов. «Я как тетради относил в учительскую, слышал, что про это говорили». Нашему священнику, отцу Геннадию, было это лет под 70. Лица его из-за бороды и бровей не было видно вовсе. Был он тучен, и для того, чтобы повернуть голову назад, ему приходилось оборачиваться всем туловищем, ибо шеи у него не было заметно вовсе. Его любили у нас. На его уроках можно было заниматься чем угодно, играть в карты, рисовать, положить перед собой на парту вместо Ветхого Завета запрещенного Ната Пинкертона или Шерлока Холмса, потому что отец Геннадий был близорук. Отец Геннадий вошел в класс, поднял руку, благословляя всех присутствующих, и тотчас же раздался рев дежурного: «Царю небесный, утешителю, душа истины!» Отец Геннадий был глуховат и вообще требовал, чтобы молитву читали громко и отчетливо, но даже ему показалось, что сегодня дежурный хватил через край. Он махнул рукой и сказал сердито: «Ну-ну, что это? Ты читай, что было благозвучно, а то ровно как бы и кривешь». Отец Геннадий начал издалека. Сначала он рассказал нам притчу о блудном сыне. Этот сын, как я понял тогда, ушел от своего отца странствовать, но потом, как видно, ему пришло туго, и он пошел на попятный. Потом рассказал притчу о талантах, как один господин дал своим рабам деньги, которые назывались талантами, и как одни рабы занялись торговлей и получили от этого барыш, а другие спрятали деньги и ничего не получили. «А что говорят сии притчи?» — продолжал отец Геннадий. Первая притча говорит о непослушном сыне. Сын этот покинул своего отца, долго скитался и все же вернулся домой под родительский кров. Нечего и говорить о ваших товарищах, которые вовсе не искушены в жизненных невзгодах и оставили тайно дом свой. Нечего и говорить, что плохо придется им на их гибельном пути. Еще раз убеждаю вас, если кто знает, где они, пусть напишет им, дабы не убоялись они вернуться, пока есть время под родительский кров. И помните, в притче, когда вернулся блудный сын, отец по доброте своей не стал попрекать его, а одел в лучшие одежды и велел зарезать упитанного тельца, как для праздника. Так и родители этих двух заблудших юношей простят им все и примут их с распростертыми объятиями. Ну, в этих словах я несколько усомнился. Что касается первоклассника Тупикова, то как его встретили бы родные, не знаю. Но что булочник Спагин по поводу возвращения сына не станет резать упитанного тельца, а просто хорошенько отстегает сына ремнем, это ж наверняка. А притча о талантах, — продолжал отец Геннадий, — говорит о том, что нельзя зарывать в землю своих способностей. Вы обучаете здесь всевозможным наукам. Кончите школу. Каждый изберет себе профессию по способностям, призванию и положению. Один из вас будет, скажем, почтенным коммерсантом, другой — доктором, третий — чиновником. Всякий будет уважать вас и думать про себя. Да, этот достойный человек не зарыл своих талантов в землю, а умножил их и сейчас по заслугам пользуется всеми благами жизни. Ну что же, тут отец Геннадий огорченно воздел руки к небу. Что же, спрашиваю вас, выйдет из этих им подобных беглецов, кои, презрев все предоставленные им возможности, убежали из дому в поисках пагубных для тела и души приключений? Вы растете, как нежные цветы, в теплой оранжереи заботливого садовника. Вы не знаете ни бурь, ни треволнений, и спокойно расцветаете, радуя взору учителей и наставников. А они, даже если перенесут все невзгоды, то без ухода вырастут буйными терниями, обвеянными ветрами и обсыпанными придорожной пылью. Когда отец Геннадий, величественный и воодушевленный, как пророк, вышел из класса и медленно поплыл в учительскую, я вздохнул, подумал и сказал: «Федька, ну, ты как думаешь насчет талантов?» «Никак». «А ты?» «Я». Тут я замялся немного и добавил уже тише: «А я, Федька, пожалуй, тоже зарыл бы таланты. Ну что коммерсантам, либо чиновникам?» «Я бы тоже...» Чуть поколебавшись, сознался Федька. «Какой есть интерес расти, как цветок в оранжерее? На него плюнь, он завянет. Тернию тому хоть все нипочем, ни дождь, ни жара. Федька, — сказал я, — а как ж тогда батюшка говорил? И ответить и в жизни будущей, ведь хоть и в будущей, я все одно отвечать неохота». Федька задумался. Видно было, что он и сам не особенно ясно представляет, как избежать обещанного наказания. Он тряхнул головой и ответил уклончиво: «Ну, так это ж не скоро, а там, может быть, что-нибудь и придумается». Первоклассник Тупиков оказался дураком. Он даже не знал, в какую сторону надо на фронт бежать. Его поймали через 3 дня в 60 километрах от Арзамаса к Нижнему Новгороду. Говорят, что дома не знали, куда его посадить. Накупили ему подарков, а мать, взяв с него торжественное слово больше не убегать, пообещала купить ему к лету ружье Монте-Кристо. Но зато в школе над Тупиковым смеялись и издевались. Нечего сказать, Эдко многие из нас согласились бы пробегать 3 дня вокруг города, да за это в подарок получить настоящее ружье. Совершенно неожиданно досталось Тупикову от учителя географии Малиновского, которого у нас за глаза называли Коля Бешеный. Вызывает Малиновский Тупикова к доске. «Так-с, скажите, молодой человек, на какой твой фронт убежать хотели? На японский, что ли?» «Нет», — ответил побагровев Тупиков, — «на германский». «Так-с», — ехидно продолжал Малиновский. «А позвольте вас спросить, за каким же вас чертом на Нижний Новгород понесло? Где ваша голова и где воной мои уроки географии? Разве ж не ясно, как день, что вы должны были направиться через Москву?» Он ткнул указкой по карте. «Через Смоленск и Брест, если вам угодно было бежать на германский. А вы поперли прямо в противоположную сторону, на восток. Как вас понесло в обратную сторону? Вы учитесь у меня для того, чтобы уметь на практике применять полученные знания, а не держать их в голове, как в мусорном ящике. Садитесь. Ставлю вам 2. И стыдно, молодой человек». Надо заметить, что следствием этой речи было то, что первоклассники, внезапно уяснив себе пользу наук, совершенно необычным рвением принялись за изучение географии, даже выдумали новую игру, называвшуюся «Беглец». Игра эта состояла в том, что один называл пограничный город, а другой должен был без запинки перечислить главные пункты, через который лежит туда путь. Если беглец ошибался, то платил фант, а за неимением фанта получал затрещину и щелчок по носу, смотря по уговору.